Дворец бурлил от приготовлений к совету знатных семейств. По коридорам носились взволнованные слуги, выполняя бесчисленные распоряжения. Я не вмешивалась, наблюдала, сопоставляла факты, делала выводы. Аджи так и не вернулся после своего загадочного исчезновения. Это беспокоило меня сильнее всего. Неужели у дракона была некая договоренность с Рикки? Пасынок говорил о каком-то неотложном деле, из-за которого Аджи пришлось так срочно покинуть дворец. Но о каком? И почему это произошло сразу после того, как я подставила Рикки? Гвори тоже очень волновала затянувшаяся отлучка архивариуса. Он ходил мрачнее тучи, почти все время проводил в своем кабинете, о чем-то совещаясь с Ширьяном. Наверное, гадали, как им теперь выкрутиться из сложившейся ситуации. Нет, даже без поддержки Золотого Дракона у Гвори было достаточно оснований для того, чтобы претендовать на престол. Но он хотел максимально обезопасить себя. В свою очередь, я постоянно возвращалась мыслями к последнему разговору с владыкой. Все уже было оговорено. Самый легкий способ не дать совету состояться – это убить Гвория. Но я даже не представляла, что на это будет так тяжело решиться. Я не спала ночами, по мельчайшим крупинкам восстанавливая в памяти все те обиды, которые мне нанес полуэльф. То, что он ни во что не ставил мое мнение, что на моих глазах обнимал и целовал Дорию, зная, как мне больно на это смотреть. И самое главное, как предпочел трон, понимая, что это приведет к моей смерти. Но стоило только увидеть его за завтраком напротив себя, как с таким трудом накопленная ненависть и ярость куда-то улетучивались. Я украдкой наблюдала за ним, любуясь светлыми волосами и прозрачными зелеными глазами, в которых так легко утонуть. Несколько раз я просыпалась от собственного крика, представив, что буду стоять подле его остывшего окровавленного тела, со всей беспощадностью осознавая, что виновата в этом сама. Наши занятия с Ширьяном продолжались. Каждое утро я спускалась в тренировочный зал, не выспавшаяся от постоянных кошмаров, злая на себя, что не могу с корнем вырвать из сердца постыдную слабость и остатки чувств к предателю-полуэльфу. Храмовник наверняка заметил мое нервное состояние, но никак на него не отреагировал, очевидно, считая это последствиями недавнего происшествия с Рикки и подготовкой к званому ужину. И я сражалась с ним, сражалась до горячего пота, до изнеможения, пытаясь усталостью прогнать все лишние мысли и сомнения. Но получалось плохо. После тренировок я долго сидела в жарком влажном мареве купальни, обхватив плечи руками и стуча зубами. Раскаленный пар казался ледяным, не в силах отогреть меня. Была и еще вещь, которая несколько беспокоила меня. Рашилия по непонятной причине принялась избегать моего общества. Если раньше мы никогда не упускали случая поболтать, обсудить все сплетни дворца, похихикать над забавными случаями из нашей жизни, то теперь все как отрезало. Если эльфийка встречала меня в коридоре, то вежливо кивала и проходила мимо, не делая ни малейшей попытки вступить в разговор. Неужели ее настолько задело происшествие с Рикки? Странно, я думала, их любовная интрижка давным-давно завершилась к удовольствию обеих сторон. Впрочем, на фоне остальных проблем это выглядело наиболее пустяковой, поэтому я быстро перестала забивать ее голову. Долго так продолжаться не могло. До совета оставалось всего 2 дня, поэтому решение надо было принимать уже сейчас. И так у меня слишком мало времени на подготовку задуманного. Я устало вздохнула, вынырнув из омута тяжелых дум. Задумчиво тронула покрывало, плотно закрывающее зеркало. Все это время я не разговаривала с владыкой. Без сомнения, он сейчас сходит с ума от злости и беспокойства, гадая, не предала ли я его. Ну что ж, пусть выскажется. Я решительно одернула ткань в сторону, коснулась пальцами безразличного отражения, даже не успела позвать владыку по имени, как оно пошло рябью, расступаясь. А через миг Верейн шагнул в комнату, опустился в кресло и замер, пристально глядя на меня. Я раздраженно передернула плечами. Спрашивается, и чё так уставился, будто впервые увидел. Одно радует, хоть ругаться не торопится. Помолчу и я. Посмотрим, кто первым устанет. «Почему ты отпустил Великаниуса?» – вдруг спросил владыка. «Только не говори, что вновь схватил его». «Не скажу», – Верин фальшиво улыбнулся. «Он мне все равно уже был не нужен. Мои палачи выжили из него все и даже чуть больше. Я решил, что смерть от холода будет достаточно долгой и мучительной, чтобы окончательно завершить эту историю. Но удивился, что ты способна на такую жестокость». Я вспомнила изувеченного целителя, его руку и улыбку, когда он понял, что больше не вернется в застенки эльфийского правителя. Даже если он погиб, то эта смерть куда лучше, чем то, что ему мог предложить владыка. По крайней мере, он еще раз увидел небо и почувствовал ветер на своей коже. «Впрочем, как я предполагаю, ты позвала меня совсем для другого». Верейн выжидательно откинулся на спинку кресла. «Гворий. Не так ли? Совет состоится уже послезавтра». «Аджи еще не вернулся», – медленно проговорила я, пытаясь скрыть безумную надежду на иное разрешение этой проблемы. «И что?» – владыка жестокосердно пожал плечами. «И без столь явной поддержки бога сына мой племянник слишком опасный противник, чтобы игнорировать его». Я опустила голову. «Да, конечно, все верно». Я сама предложила Верену самое легкое решение проблемы. Но тогда я даже не представляла, что это принесет мне такую боль. «Дай-ка угадаю», — эльфийский правитель неприятно усмехнулся. «Неужели наша кошечка еще не избавилась окончательно от своей любви? Неужели еще страдает по красавчику Гворию и мечтает когда-нибудь очутиться в его объятиях?» Я промолчала, прекрасно понимая, что ответ более чем очевиден. «Милая моя, позволь напомнить, что мой племянник в свое время уже сделал выбор между тобой и властью». Владыка, не останавливаясь, с величайшим удовольствием бил по самому больному. «А ведь тогда на кону стояла твоя жизнь». «Я помню», — глухо отозвалась я. «Тогда почему сейчас страдаешь?» Владыка сладко потянулся. «По сути, судьба дала тебе небывалый шанс соразмерно ответить ему. Возмездие в чистом виде, ни больше, ни меньше. Вернуть только то зло, которое он причинил тебе». «Гвори не заносил на моей шее меч», — огрызнулась я. «Он не должен был стоять и наблюдать, как я погибаю». «То кто заставляет это делать тебя?» — сухо удивился владыка. «Твоя задача — отвести его без охраны в лес. Хотя бы вновь выманить на прогулку. Все, дальше я справлюсь и без тебя». «Когда?» – чуть слышно спросила я. «Да хоть сегодня вечером». Верин сплеснул руками. «Крайний срок – завтра. Хотя мне странно, что ты задаешь подобные вопросы. Вспомни, это было твоим условием. Я помогаю тебе отомстить бывшим друзьям. Ты возвращаешь мне клятву. А в итоге мне же приходится тебя уговаривать». Я не слушалась в его увещевания. Казалось, будто сердце замерзло у меня в груди от предчувствия неминуемой беды. Да, я сама этого хотела. Да, сама пошла на договор с Вереном. Но, боги, я даже не представляла, что будет настолько больно. «Завтра», – прошептала я, – «я сделаю это завтра. Пусть сегодняшний вечер принадлежит нам в последний раз». «Отлично». Владыка моментально посерьезнел, оставив свой несколько развязный тон. «После заката я и мои люди будут ждать в лесу. Твоя задача – вывести Гвори за пределы дворцовой стены. Потом уходи». Верейн, не дожидаясь моего ответа, шагнул к зеркалу, уже занес над рамой ногу, но в последний момент задержался и негромко кинул мне. «Если тебе будет от этого легче, то я обещаю убить его быстро и без боли. Как-никак он мой племянник. Родная кровь, так сказать». Владыка давно ушел, а я все сидела напротив зеркала, не замечая, как слезы текут из глаз. Затем крутанула на запястье браслет, пытаясь пробудить привычное ощущение ненависти и всепожирающей злобы. Пустое. Лишь навалилась безысходная тоска, от которой хотелось запрокинуть голову к далеким безразличным небесам и завыть во всю глотку. «Завтра», — еще раз повторила я, — «я сделаю это завтра. Но сегодня после чего встала, небрежно промокнула глаза носовым платком и быстро выскочила из комнаты, отправившись на поиски Гвория. Полуэльфа я нашла в его кабинете. Удивительно, но он был один, без Ширьяна. Время близилось к полудню, однако погода в последние дни не баловала нас солнцем, поэтому он разбирал бумаги при приглушенном свете магического шара, плавающего прямо над столом. «Не помешаю?» – спросила я, нерешительно замерев на пороге. «К чему глупые вопросы, Тефна?» Гвори отложил в сторону очередной пергамент и устало мне улыбнулся. «Ты же знаешь, что нет. Тебя я рад видеть всегда и по любому поводу». Я вошла в комнату, огляделась, убеждаясь, что мы одни. С опаской покосилась на плотно закрытую дверь, ведущую в спальню. Интересно, не скрывается ли за ней храмовник, чтобы послушать наш разговор? Да нет, вряд ли. Я бы почувствовала. «Ищешь Ширьяна?» Гвори оперся локтями на стол, удобно переплел пальцы и устроил на них подбородок. «В таком случае огорчу тебя. Его сейчас нет во дворце. Завтра прибывают мои родители после краткого визита на наши родовые земли. Я попросил его встретить их. Эльфийские леса сейчас весьма беспокойное место». Я кивнула, понимая, на что он намекает. Теоретически, Ниэль тоже может претендовать на трон. Даже более того, имеет на это больше оснований, являясь, в отличие от сына, чистокровным эльфом. Дело портит его жена Ара. Уж кого-кого Арчиху в роли владычицы восточных земель, подданная Верена, точно не потерпят. И кто знает, не зародился ли в головах особо отчаянных эльфов гениальный план, как сделать Ниэля вдовцом против его воли. Подумаешь, погорюет годик-другой, да и выберет себе в супруги эльфийку из знатного рода. Гвори, как ни крути, все же не идеальная кандидатура. Жаль, что другой нет, и выбирать приходится меньше из зол. «Вообще-то я хотела побыть с тобой», призналась я, пытаясь за отстраненную усмешкой скрыть нервозность. «Честное слово, я не помешаю тебе работать. Тихо посижу рядом, пока ты занимаешься делами. Можно?» Как я ни старалась, последнее слово прозвучало особенно жалко и умоляюще. Гвори нахмурился, внимательно в меня вглядываясь. «Тефна, что-то случилось?» – спросил он с беспокойством. «Тебя кто-то обидел?» «Нет, что ты?» – я сплеснула руками. «Просто мне очень грустно. Послезавтра владыка назовет твое имя на совете, и мы навсегда расстанемся. Пропадет малейшая надежда, что...» Я не сумела окончить фразу. Опустила голову, чувствуя, как предательские слезы вновь закипают на глазах. «Тефна, ты жалкая сопливая тряпка. Нашла из-за чего рыдать. Теперь Гвори чего доброго возгордится, подумав, что ты по-прежнему страдаешь из-за него». «А разве не так?» – мудро шепнул внутренний голос. «Да, ты совсем недавно уверяла, что между вами больше ничего и никогда не может быть. Мол, слишком устала от его постоянных предательств, потому уже не веришь ему. Но теперь, когда появился шанс покончить с ним раз и навсегда, вновь сомневаешься и колеблешься. Да, смерть – это самый радикальный способ разделаться с ненужной и даже опасной сердечной привязанностью. Осознай и прими это, Тефна. Сразу станет легче. Вам все равно никогда не быть вместе. Так пусть лучше горе никому не достанется, чем страдать, осознавая, что в этот самый момент он, вполне возможно, ласкает и обнимает другую». «Тефна». Гвори встал, подошел ко мне и ласково привлек меня к себе. Я позволила ему это, уткнулась носом в его камзол, вдыхая такой знакомый родной запах полевого разнотравья. «Тефна», — повторил полуэльф, нежно гладя меня по волосам. «Глупая моя, скажи мне честно, если бы нас не разделял трон, ты бы согласилась стать моей? Простить все то, что некогда между нами было, и попробовать начать сначала, с чистого листа?» «Я не привыкла гадать, если бы да кабы», — несколько резко отозвалась я, тем не менее не пытаясь выбраться из его объятий. «Гвори, ты сделал свой выбор, я свой. Гадание о других возможностях — лишь пустая трата времени и ковыряние в свежей ране». «И все же», — настойчиво протянул полуэльф, немного отстранился, приподнял мой подбородок, не позволяя отвести взгляд. «Представь, что мы вернулись назад, в тот момент, когда владыка поставил ультиматум. Ты или престол, и я отказался от трона ради тебя. Было бы у нас тогда будущее». Я едва не расхохотался ему в лицо. «Было бы у нас будущее? Да у всех нас тогда было бы будущее. У меня, у Ширьяна, у Гвория. Я бы не сочеталась с фиктивным браком. Не узнала бы, что именно мой супруг мучил меня 17 лет назад. Не вспомнила бы свою клятву. Владыка не решил бы убить племянника. Даже бедняга Великаниус по-прежнему поражал бы придворных дам своим смазливым личиком и бахвалился очередными победами на любовном фронте. А не полз сейчас искалеченный по мерзлой земле в безумной надежде выжить. «Больше всего на свете я мечтаю повторить тот день», – тихо прошептал Гворий, почти касаясь своими губами моих. «Поверь, Тефна, за последние месяцы я слишком хорошо понял, что такое власть. Это постоянная грязь, обман, интриги, кто кого перехитрит. Не о такой судьбе я мечтал в детстве, наблюдая, как мой отец счастлив с матерью». «Но ты выбрал именно такой путь», – возразила я. «Еще ничего не поздно изменить», – загадочно проговорил Гворий. Нежно поцеловал меня в нос и вернулся за свой стол. «Что ты имеешь в виду?» – поинтересовалась я, недоуменно хмурясь. «Всему свое время», – Гворий кивнул на кресло рядом, предлагая мне сесть. «Всему свое время, Тефна, имей терпение. Конечно, ты можешь провести со мной хоть весь день, ты не помешаешь». Я скинула туфли и с ногами забралась в кресло, натянула на колени подол теплого платья, пряча разноцветные шерстяные чулки, свернулась клубком, положив голову на подлокотник, и принялась из-под опущенных ресниц наблюдать за Гворием. Тот, не обращая больше на меня внимания, вернулся к своим бумагам. Принялся что-то писать, постоянно окуная перо в чернильницу. Зашуршал пергаментами, делая прямо на полях краткие пометки. Я сама не заметила, как задремала. Наверное, слишком умиротворяюще шумел за окнами дождь, а сумрак ненастного дня ластился к ногам. Сквозь сон почувствовала, как Гворий укрывает меня теплым пледом, промурлыкала что-то неразборчиво благодарное и с головой ухнула в безмолвную пропасть небытия.